74. Люблю я улыбку грядущей судьбе без сомнений. Я дам силу творить добро не деньгами, но в духе. Доля ваша жутка, но велика пучина счастья вашего при грядущей победе духа. Изгоните гнев, облегчите путь к нам.